Наталья Баранская. Женщина с зонтиком. Повесть и рассказы. Издательство «Современник», Москва, 1981 год. Читает Николай Козей. В книге Натальи Баранской читатель встретится со своими современниками, людьми разного возраста, различных профессий, преимущественно женщинами. Внимание писательницы сосредоточено на морально-этических проблемах. В круг интересующих ее тем входят темы женской судьбы, послевоенного одиночества и верности памяти погибших, взаимоотношений различных поколений внутри семьи и подобные близкие и понятные каждому темы. «Неделя как неделя. Повесть». Понедельник. Я бегу, и на площадке третьего этажа налетаю на Якова Петровича. Он просит меня к себе, спрашивает, как идет работа. Ни слова не говорит о моем опоздании. Я опоздала на 15 минут. В прошлый понедельник было 12, и он тоже беседовал со мной только днем. Интересовался, какие журналы, каталоги, американские, английские, я просмотрела. Тетрадка, в которой мы расписываемся в лаборатории по утрам, лежала тогда у него на столе, и он посматривал на нее, но ничего не сказал. Сегодня он напоминает мне, в январе испытания нового стеклопластика должны быть закончены. Я отвечаю, что помню. «В первом квартале мы сдаем заказ», — говорит он. «Я знаю, не могла ж я забыть». Темные глазки Якова Петровича плавают в розовой мякоти лица, и, нащупав ими мой взгляд, он спрашивает: «А вы не запоздаете с испытаниями, Ольга Николаевна?» Я вспыхиваю и растерянно молчу. Я, конечно, могу сказать «нет», что вы, конечно, нет. Лучше было бы сказать «так», но я молчу. Разве я могу ручаться? Тихим, ровным голосом Яков Петрович говорит: «Учитывая ваш интерес к работе и ваши способности, мы перевели вас на вакантное место младшего научного сотрудника, включили в группу, работающую над интересной проблемой. Не стану скрывать, нас несколько беспокоит, удивляет, что вы, так сказать, недостаточно аккуратно относитесь к работе». Я молчу. Я люблю свою работу. Я дорожу тем, что самостоятельно. Я работаю охотно. Мне не кажется, что я работаю неаккуратно. Но я часто опаздываю, особенно в понедельник. Что я могу ответить? Надеюсь, что это просто разнос, ничего больше, разнос за опоздание. Я бормочу что-то про ледяные тропки и сугробы в нашем необжитом квартале, про автобус, который приходит на остановку переполненным, про страшную толпу на цоколе, и с какой-то тоскливой тошнотой вспоминаю, что все это я уже говорил раньше. «Надо постараться быть собраннее», — заключает Яков Петрович. «Вы меня извините, так сказать, за нравоучение, но вы еще только начинаете свой трудовой путь. Мы вправе надеяться, что вы будете дорожить доверием, которое мы оказываем молодому специалисту». Он растягивает губы, получается улыбка. От этой сделанной улыбки мне становится не по себе. Каким-то не своим охрипшим голосом прошу я извинить меня, обещаю быть собраннее, и выскакиваю в коридор. Я бегу, но у дверей в лабораторию вспоминаю, что я не причесана. Поворачиваю и бегу по длинным узким коридорам старого здания, бывшей гостиницы, в туалет. Я причесываюсь, положив шпильки на умывальник под зеркалом, и ненавижу себя. Ненавижу свои спутанные вьющиеся волосы, заспанные глаза, свое мальчишеское лицо с большим ртом и носом, как у Буратино. Почему я с таким вот лицом не родилась мужчиной? Кое-как причесавшись, одергиваю свитер и вышагиваю обратно по коридорам. Надо успокоиться. Но разговор с шефом крутится во мне, как магнитофонная лента. Отдельные фразы, интонации, слова — все кажется мне тревожно значительным —